Глава 16. Тихий бунт. Из самолета в такси, из такси в гостиницу. Самую лучшую, уточнила она. Таксист, тертый калач, повидавший всякое, только плечами пожал. В лучшую, так в лучшую, выбор-то небольшой, все в центре ютятся. Только в фойе отеля она почувствовала себя в безопасности и смогла выдохнуть. Это началось еще в самолете. Вдруг ни с того ни с сего, откуда-то сверху ей в голову упала мысль. А вдруг он меня разлюбил? И это конец? Оля быстро зажмурилась, совсем как в раннем детстве, когда хотела спрятаться, но не убегала, а вместо этого быстро закрывала глаза. Возникало чувство: я в домике, меня никто не найдет. А если становилось скучно, то глаза можно было открыть, словно двери домика, и мама тут же громко ее находила. «О, а вот и наша кнопочка, Олечка-елочка». Мама подыгрывала, игнорируя тот факт, что елочка и с места не сдвинулась. Как стояла посреди комнаты, так и стоит. Мир тогда существовал по Олиным правилам, был добрым и занятным. Эта предательская мысль запустила обратный отсчет до взрыва бомбы под названием «паническая атака». Точнее, она рванула сразу, буквально вслед за мыслью, но Оле еще некоторое время удавалось сопротивляться. Она вся внутренне сжалась, будто сдерживала взрывную волну, чтобы никто не пострадал. И прежде всего она сама. В этом состоянии уже на полусогнутых Оля вошла в отель. Здесь ей приветливо заулыбались, кто-то услужливо подхватил чемодан, демонстрируя максимальное гостеприимство. Такие отношения с миром были привычны и комфортны. Оля упала в ближайшее кресло, пытаясь перевести дух. «Вам плохо?» Девушка с ресепшн заметила ее состояние и уже спешила к ней с тревоженным лицом. «Уже лучше, спасибо. Можно воды?» — проговорила Оля и сама удивилась своему голосу. Она была готова расплакаться. До того ей вдруг стало себя жаль. А тут еще эта забота незнакомого человека. Чтобы взять себя в руки, она решила сосредоточиться на происходящем вокруг. Позади сидели мужчина и женщина. Она их не видела, но обрывки фраз до нее долетали. «Он опять не ночевал в отеле. На телефон не отвечает, но гудки идут», — сказал мужчина. «Может, он снова в этой заброшке?» — предположила женщина. «Как Ева?» — спросил мужчина. «Надела наушники, и словно ее нет. Тело мимо меня ходит, а сама она где-то. Не достучаться. Да и не буду пока. Только зубы обломаю. Ей нужно время. Пусть остынет маленько», — тяжело вздохнув, проговорила женщина. Оле стало интересно. Она почувствовала, что незнакомые ей люди, такие же, как она, чего-то боятся, чего-то не понимают. И вот еще немаловажное. Им, кажется, вовсе нет до нее дела. Мама ошибалась. Они не хотят ее ограбить, изнасиловать или убить. Они даже не замечают ее. От этой мысли стало легче дышать. В детстве Оля думала, что она, как и все ее куклы, была куплена в магазине. В ответ на эти рассуждения мама смеялась и опровергала только идею магазина. Она называла это волшебным даром небес. А вот Олину мысль о том, что она тоже кукла, никто не опровергал. Стало быть, так оно и было. И почему-то это даже нравилось Оле. Каждая новая куколка в коробочке казалась ей сестрой и на какое-то время скрашивала одиночество. Со временем эта кукольность стала ее ограничивать и раздражать. Тогда она раздарила всех кукол, завела живых рыбок и упивалась их непредсказуемостью. В их семье чтили традиции и требовали от нее хорошего поведения. Сначала ей казалось, что главный карабас-барабас в их семье — отец. Именно он по праву главы семейства дергает ниточки, добиваясь, чтобы остальные соответствовали его ожиданиям. Но затем стало ясно, что всеми, включая самого папу, рулит мамочка. Спонтанной разрешалось быть только ей. Другие же должны быть послушными, удобными и предупредительными. Сейчас, сидя среди незнакомых людей в незнакомом городе, Оля чувствовала себя преступницей, поправшей все, что в нее вложили родители. «Неблагодарная эгоистка», — мерещился ей мамин голос. Но она держалась за себя и свое решение, непрестанно повторяя, что справится. Она обязательно справится и найдет Вольского. Даже если случилось худшее, и он ее разлюбил, он должен сказать ей это прямо в лицо. Иначе она так и будет волочиться за призрачной надеждой. А вдруг еще можно что-то исправить? Ей нужна правда, голая, честная, прямая. Даже если это больно, очень больно. Она почувствовала, как кольнуло в сердце. Девушка со стаканом воды появилась как нельзя вовремя. Все, хватит себя истязать. Она хочет душ, апельсиновый сок, омлет и что-то очень шоколадно-сладкое. Девушка с ресепшн улыбнулась и сказала, что через 5 минут ей все принесут. «Ну а душ в вашем распоряжении уже прямо сейчас ждет вас в номере», — мило пошутила она, стараясь поднять Оле настроение. И ей это удалось. Оля улыбнулась и пошла за беллбоем, бережно несущим ее чемодан. Заходя в лифт, она оглянулась на мужчину и женщину, невольным свидетелем разговора, которых только что стало. Они уже собирались уходить. Манера держаться выдавала в мужчине военного. Женщина же с синей прядью волос выглядела весьма растерянной. Горячие струи воды смыли остатки напряжения. При виде нежного омлета и жизнерадостного оранжевого сока, подсвеченного проникшим панорамное окно ее номера солнечным лучом, она чуть не подпрыгнула от радости. Краски снова вернулись. Мир больше не пугал. Скорее дразнил миллионом неизведанных возможностей. Сейчас главное найти Вольского. Она глянула на экран мобильного, 5 пропущенных звонков от мамы и сообщения: «Доченька, елочка моя маленькая, отзовись, мама по тебе соскучилась». Оля равнодушно откинула телефон в сторону. Словно вся эта липко-ватная любовь больше ее не интересовала. И с жадностью накинулась на завтрак. По мере того, как тело ее насыщалось, она расслаблялась все больше, веки тяжелели. Ей снился большой зал, похожий на фойе эннского отеля. В самом центре на стуле, в карнавальном костюме новогодней елки, стояла она сама. С черной повязкой на глазах, вытянув руки вперед и хватая пустое пространство. Вокруг стула ходил Вольский. На нем был грязный, местами порванный костюм в серую елочку. Она смеялась и кричала: «Я здесь, я здесь!» Но он, словно зачарованный, так и ходил вокруг, ничего не видя и не слыша. И только хлопал ладонью о ладонь. Хлоп — не поймал. Хлоп — не поймал. «Я здесь!» — почти в истерике закричала Оля и резко проснулась. Села на кровати. Огляделась, сообразив, где находится. Окно, такое солнечное и приветливое днем, теперь было наполнено чужим темным небом, над чужим ей городом с чужими людьми. Эта картина подействовала на нее отрезвляюще. Необходимо было немедленно составить план действий. Итак, позвонить СВ и сказать, что я в Энске. Пойти в город в надежде случайно его встретить. Никуда не ходить, запилить на остаток вечера сериал и уже завтра. Узнать на ресепшн, не в этом ли отеле он остановился. Если нет, обзвонить все остальные. Последний вариант показался комфортным для нее и приемлемым для него. Она прекрасно помнила, как резко Сергей осадил однажды не в меру активного продавца-консультанта в магазине бытовой техники. Вольский терпеть не мог навязчивость. Тот эпизод он назвал нарушением границ и добавил еще несколько психологических терминов. Большую часть из них она не поняла, но уловила главное. Назойливой быть нехорошо, тем более с ним. Позвонил отец. Она смотрела на аватарку входящего вызова и явственно чувствовала дыхание мамы за его спиной. Звонить через отца — это уже отчаяние, тяжелая артиллерия на грани войны. Что бы она сделала в обычной ситуации? Перепугалась и ответила бы, как шелковая. Эту фразу мама в гневе всегда проговаривала слишком отчетливо, чтобы она накрепко врезалась в память, заставляя вмиг прошелковеть. Стать послушной девочкой со стеклянными глазами. «Да, мамочка, прости, мамочка». Каждым своим жестом и взглядом демонстрировать, что мама ее бог, а Оля слуга, рабыня, моль. «А хрена вам, лысого!» — вдруг обратилась к телефону Оля несвойственным ей же организмом. Быстро натянула джинсы, футболку и выбежала из номера, оставив телефон, который все звонил и звонил. В голове всплыли слова Сережи, когда она еще на заре их отношений вдруг вспомнила, что начисто забыла позвонить маме в 9 часов вечера, как обещала. Сергей тогда засмеялся было над ее испугом, но улыбка резко сошла с его лица. Когда, взяв ее за руку, он почувствовал бешеную пульсацию. Сердце тоже колотилось так, что блузка на груди подпрыгивала. Такая сильная реакция тела — это уже не смешно. Тебе надо ее разорвать, эту пуповину. В твоем возрасте нельзя быть с матерью в такой связке. Она не умрет, если ты не позвонишь. А ты при таком отношении можешь довести себя до сердечного удара. Тогда она выбрала сторону мамы, набрала ей тут же и рыдала в трубку, моля о прощении. А милый ее сердцу психотерапевт стоял рядом и мысленно бился головой о стену. Она все понимала, но сделать с собой ничего не могла. Это было сильнее ее. Тогда, но только не сейчас. Оля спустилась в фойе. Внезапно прежний испуг вернулся, вокруг чужие. Она одна, совсем одна. Оля вспомнила, как Сергей учил ее бороться с внезапными приступами страха. Она стала смотреть вокруг, называть вслух все, что видит. Дверь, стеклянная, портье, чемоданы катят, зеленые. Оля, впиваясь глазами в людей и предметы, бормотала себе под нос так, чтобы слышать собственный голос. Мужчина в костюме идет мимо меня, открывает дверь в бар. Бар, бар. Оля почувствовала облегчение и вслед за ним слабость. Медленно, но уверенно она подошла к двери с надписью «Бар». С каждым шагом осознавала, что она не одна и что она свободна. Видимо, так ощущала себя булгаковская Маргарита, вылетев из окна и воспарив над городом. В баре Оля прямиком направилась к стойке и потребовала 50, нет, 100 текилы и даже рассмеялась, представив, как бы сейчас вытянулось лицо мамы. Две рюмки по 50 граммов она махнула одну за другой, вызвав одобрительную ухмылку бармена. Кактусовое горючее разлилось нежным теплом в животе, прокатилось по рукам-ногам и, оппа, стукнуло в голову. Настроение значительно улучшилось. Она решительно вернулась к ресепшн. Прежней милой девушки уже не было. Вместо нее стояла мадам, на вид лет не пойми сколько, с тонкими сжатыми губами. При виде Оли она растянула их в любезные улыбки, но приветливости ей это не прибавило. Наоборот, стало еще хуже. Уж лучше бы она ненавидела ее откровенно, не прячась за улыбкой, как слон за осиной. Все это сильно сбило градус Олиной решимости. Словно мамины шпионы, служившие ей верой и правдой, в безудержном желании удержать нашу елочку на пути самостоятельности и свободы, были разбросаны по всему миру, чтобы в нужный момент выскочить, как черт из табакерки, и призвать блудную дочь к ответу. «Чем я могу вам помочь?» — елейным голосом, но при этом с надменным взглядом госпожи из-под полуприкрытых век проворковала дама. На мгновение Оля представила ее в кожаном обтягивающем комбинезоне с плеткой в руках, шипящую сквозь тонкие губы. «Как шелковый у меня будешь!» Оля вздрогнула. «А где девушка здесь была, светленькая такая?» Совсем растерялась она. «Заступит завтра во второй половине дня. Что-то еще?» — ответила дама. Это прозвучало так, чтобы сразу отбить желание ответить как-то иначе, кроме «нет-нет, больше ничего, спасибо». Но Оля решила отныне действовать не как привыкла, а с точностью до наоборот. Поэтому она усилием воли заставила себя остаться на месте и спросить, о чем собиралась. Пусть даже эта попытка не принесет желаемого результата. «Да, еще есть кое-что. Я решила сделать сюрприз своему жениху и приехала раньше, чем должна была. Не могли бы вы мне подсказать, в каком номере он остановился?» «Вольский. Сергей Вольский». В ее горле будто застрял ком колючей проволоки, но, несмотря на это, она договорила до конца все, что хотела. Борясь, не пойми, откуда взявшимся стыдом и неловкостью. И самоуничижением. «Так нельзя, она тебе ничего не скажет. Что она о тебе подумает? Что подумают люди?» Нетрудно было в этом многоголосии различить голос мамы, праведный и властный. Только она знает, может и имеет право. Оля же должна спросить разрешения. «Твою мать! Да сколько же можно? Она взрослая, живет с мужчиной, собирается за него замуж с надеждой в недалеком будущем самой стать мамой. Можно. Мне давно все можно. Уже впору самой давать другим разрешения, а не просить их у кого-то, пусть даже этот кто-то старше нее. Бунт. Да, запоздалый, но, похоже, уже необходимый, буквально на грани жизни и смерти. Или она меня отпустит и успокоится, или жди беды, назад дороги нет. Я в Энске, а здесь мне все можно», — думала Оля. Ресепшн-госпожа в ответ растеклась в улыбке и посмотрела на Олю как на дитя, милая, но ничего в этой взрослой жизни не смыслящая. Так, во всяком случае, показалось Оле. Это конфиденциальная информация, увы. Мгновенно, потеряв интерес к просительнице, она углубилась в изучение компьютера, защелкала пальцами по клавиатуре. Чего-то подобного Оля и ожидала, и тем не менее чрезвычайно была горда с собой. Она развернулась и пошла к выходу. С каждым шагом ей казалось, что она словно подросла, стала выше, взрослее. Только на улице Оля поняла, что мобильный-то она оставила в номере, а значит, обзвон других отелей, несмотря на предсказуемый отказ, она таки совершит, но уже завтра, в первой половине дня. А сейчас можно просто прогуляться. Вечер был расчудесный, теплый, с ароматами лета. На Олю пахнуло влагой, и она поняла, что где-то близко Волга. Спустилась по ступеням и оказалась на широкой набережной. Волга здесь разливалась вольготно, свободно. Такой Оля ее прежде вживую не видела. Она залюбовалась лунной дорожкой в рябе воды. И тут сзади раздался странный подвизгивающий голос. «Добрый вечер!» Оля резко оглянулась. Перед ней стояли двое мужчин, один молодой, другой старше. Выглядели они немногим лучше, чем московские бомжи. «Сударыня, извините, если напугали», — пояснил старший. «Парня в детстве душили подушкой, но безуспешно. И в память о высоких отношениях с мамой он оставил себе этот пронзительный голос». Оля настороженно посмотрела на парня. Тот зашелся в диком гоготе, глаза заблестели. «Такая красивая!» — пропищал он. Оля сморщилась и кивнула в ответ. «Не смеем больше докучать, но если леди решит дополнить красоту этого чудесного вечера актом благотворительности, мы готовы ей в этом помочь и принять любой дар». Оля усмехнулась. «Оригинальная просьба подаяния, как и сама парочка». На ее счастье или на их, она нашла в заднем кармане джинсов 500-ную и протянула ее старшему. «Налички больше нет, извините», — сказала она. «Понимаю. Век цифровых технологий дал вздохнуть лесам, источнику презренных бумажек. На сём откланиваемся». Он с почтением кивнул Ольге, она усмехнулась в ответ. Старший пошел, нехотя за ним поплелся и младший, то и дело оглядываясь и вращая от восторга глазами. Да, на всякий случай Оля осмотрелась. Но ничего столь же примечательного не заметила. Возникший было порыв вернуться в номер и запилить-таки сериальчик, она подавила и пошла дальше вниз по набережной. То ли от встречи с этими чудиками, то ли от текилы, но этот вечер с раздольной Волгой, усыпанной лунным блеском, казался уже скорее мистическим, нежели тревожным. Быстро темнело, включили фонари. Она уже подходила к открытой, хорошо освещенной площади, вымощенной брусчаткой, как вдруг увидела его. Она узнала бы его даже в гриме, с бородой и в плаще пилигрима. Никаких сомнений, это был он, Вольский, пьян и с девицей. Опираясь на ее плечо, он возбужденно махал рукой, что-то рассказывая. Может, о том, как ненавидит навязчивость? Сердце Оли колотилось, будто в замедленной съемке. Она пошла прямо на них, шаг за шагом. Она крутила эту землю, приближаясь к нему. Она казалась мне свободной, сильной, так я ее увидел, понимаешь? И что? Пшик! Ничего! Оля уже почти поравнялась с Сергеем и теперь смотрела на него со слабой надеждой, что тот ее узнает, но нет. Вольский явно был где-то на Луне, и даже не с этой девицей, которая при ближайшем рассмотрении вообще оказалась малолеткой, да еще и дерзкой. На испытывающий Олин взгляд она ответила хмуро и прямо, ни на секунду не смутившись и не отведя глаз. В них читалось презрение ко всему, что Оля могла бы о них подумать, и какая-то рысья готовность напасть на любого, кто может причинить им вред. «Самкость», — прозвучал в Олиной голове голос Вольского. «Вот что влечет мужчину к женщине. Самка — это сконцентрированная женская сущность. В ней сила и слабость. Она, как живой энергетический сгусток, манит к себе мужчину, чтобы взять его сок и понести потомство. После она превращается в воительницу, способную разорвать любого, кто посягнет на ее мужчину или выводок». Оля всегда ревновала его к этим словам, словно он описывал идеальную женщину, о которой мечтал. И Оля к этой женщине не имела никакого отношения. Однако в реальности он все же был с ней, Олей, а не с какой-то там самкой. Значит, это самка или не существует вовсе, или Оля ничуть ее не хуже. Правда была в этом рассуждении одна прореха, которую Оля осознавала, но не хотела признавать. Или он просто еще ее не встретил. А значит, оставался риск его потерять в любой момент, как только эта сконцентрированная сучка, то есть сущность, возникнет на его пути. «Нашел, значит», — сказала себе вслух Оля и присела на лавку. Ее била дрожь. Руки, ноги ватные, мир рухнул в одно мгновение. Она порвала ради него с родителями, а он тем временем порвал с ней и даже не удосужился поставить ее в известность. Боль в груди стала нестерпимой. Казалось, что если прямо сейчас ее не заглушить, то внутри взорвется бомба, которая уничтожит не только ее саму, но и весь этот чертов Энск. Дальнейшее Оля помнила отрывками. Она в баре пьет наспорт текилу, одну, вторую, третью, хохочет, как безумная, танцует, забравшись на стойку бара. Руки мужчин ей аплодируют, тянутся к ней, пробел. Вот она с кем-то дико целуется под звон падающих монет из игрового автомата. Кто-то сорвал джекпот, может, она. Хохочет, убегает, кто-то за ней, пробел. Чья-то машина, в ней кто-то трахается, как бешеная фурия, неужели она? Пробел. Свысока презрительный взгляд ресепшн госпожи. Пробел. Струи душа, шипучка в стакане. Пробел.